осенний май, заревая теплынь. Не прозвякнет кольцо у калитки, липким запахом веет полынь. Спит черемуха в белой накидке. В деревянные крылья окна вместе с рамами тонкие шторы вяжет взбалмошная луна. На полу кружевные узоры. Досуге в этот вечер вся жизнь мне мила, как приятная память о друге. Сад полышит, как пенный пожар, и луна, напрягая все силы, хочет так, чтобы каждый дрожал от щемящего слова. Только я в эту цвете, в эту гладь, под тальянку веселого мая, ничего не могу пожелать, все как есть без конца принимая. Принимаю, приди и яви, все явись, в чем есть боль и отрада. Мир тебе, отшумевшая жизнь, мир тебе, голубая прохлада.